Вдруг мои уши уловили осторожный шорох шагов позади. Я обернулся и увидел Диану, теперь уже не в обличье волка, а человека. Она медленно приближалась, и лунный свет заставлял ее обнаженную кожу будто мерцать в полумраке. Каждый ее шаг был уверен и грациозен, словно у дикого зверя, не ведающего стеснения. Яркие глаза горели странной смесью вызова, страсти и чего-то еще, что заставляло мою кровь стучать громче. Ее фигура, окутанная лунным сиянием, казалась творением великого скульптора. Идеальные пропорции, плавные изгибы, тонкие линии шеи и плеч. Шаг за шагом, она подходила ближе, и я почувствовал, как мое сердце начало биться еще быстрее. Даже после всей этой резни, после пролитой крови и оторванных конечностей, в глубине души пробудилось желание, резкое, безудержное, почти сводящее с ума. Диана не произнесла ни слова. Она опустилась на колени передо мной, словно полностью подчеркивая момент сближения, и, не давая мне времени на реакцию, крепко прижалась своими теплыми, чуть подрагивающими губами к моим. Густая, сладковатая горечь крови, приставшей к нашим телам, смешалась со страстью, создавая дикое, первобытное ощущение. Словно сама природа вокруг нас одобряла этот неистовый порыв желания. Ее руки скользнули по моей шее, сомкнулись на затылке, вплетаясь пальцами в спутанные пряди волос. Я почувствовал, как тепло ее кожи расползается по моему телу, пробуждая забытые, животные инстинкты. Мои ладони невольно приникли к ее талии, ощущая, как она дрожит от накатывающего возбуждения. Поцелуй был грубым, наполненным почти варварской жаждой. Нам обоим было не до нежных касаний. Мы врывались друг в друга, словно пытались высвободить скопившуюся ярость, смешанную со странной, неистовой страстью. Губы девушки то прикусывали мои, то раскрывались в низком стоне, когда я отвечал ей столь же страстно, переплетая наше дыхание в единый хриплый ритм. Луна выше, луна ниже, понятие времени и пространства словно растворилось. Крики умирающих волков, недалеко доносившиеся с поляны, делали эту близость еще более дикой и неправильной, однако именно это пробуждало во мне мощный вихрь эмоций. В нас бурлила одна и та же энергия кровавой ночи, и мы обеими руками, обоими сердцами ухватились за нее, сминая в жестокое наслаждение. Если бы кто-то сейчас зашел в эту часть леса, он бы застал по-настоящему абсурдную картину. Двое, слившиеся в страстном поцелуе под светом луны, совершенно забыв о реальности, и всего в нескольких десятках шагов от них, залитая кровью поляна. Повсюду лежали растерзанные останки, слышалось жалобное поскуливание еще живых, но смертельно раненых существ. Однако нас это не смущало. Ночь и луна стали немыми свидетелями нашего первобытного безумия, которое превращало страх и смерть в необузданное желание жить и желать друг друга. Глава 14. «Ну что, подруга, давай прощаться», с шутливой грустью проговорил я, опираясь на корпус большого междугороднего автобуса. Летний лагерь официально завершился, и настала пора возвращаться домой. Диана пришла меня проводить. За прошедшие дни, после всех кровавых событий, мы провели вместе почти все свободное время. Нет, никакой явной романтики между нами не возникло. Девушку поглотила идея стать охотницей на нечисть, и оставшиеся дни я охотно делился с ней знаниями, которые сам недавно получил. Рассказывал, как различать всякую нечисть, какие у нее повадки, где наиболее уязвимые места, словом, загружал ее информацией по самую макушку. Отец, как оказалось, никогда не учил ее подобным премудростям. Он лишь помогал осознать и принять ее волчью природу, не вдаваясь в охотничьи тонкости. Но Диана оказалась способной ученицей, быстро схватывала все на лету. Мне самому это приносило немалое удовольствие, ведь когда-то я был преподавателем, выпустил не один десяток студентов в прошлой жизни. Оказывается, я скучал по этому ощущению. Передавать опыт, видеть, как у человека в глазах загорается интерес. «Не думай, что избавишься от меня надолго, учитель», — ухмыльнулась Диана, прищурив глаза. «У меня осталось слишком много вопросов, так что не прощай, а до встречи. Ты же тоже сегодня уезжаешь, не так ли?» — уточнил я, бросив короткий взгляд на ее сумку, которая сиротливо стояла у лавки. «Да, только попозже, через час отправляемся», — девушка невесело вздохнула. Соскучилась уже по маме. «Да и с отцом необходимо разобраться, он так и не вышел со мной на связь», — в ее голосе скользнула тревога. Я мягко дотронулся до ее предплечья, пытаясь успокоить. «Все будет хорошо. Как приедешь, обязательно позвони, расскажешь, что и как, ты же мой домашний телефон теперь знаешь», я подмигнул, стараясь немного разрядить обстановку. «Если что понадобится, обращайся, сама знаешь, на что я способен. И по поводу охотников, кстати, тоже разузнаю кое-что. Надо тебе официальный статус оформить, а то так и будешь бегать беспризорной дворняжкой», ухмыльнулся я, намекая на ее волчью сущность. «Да иди ты со своими шуточками, Брюс», Диана надменно вскинула подбородок, но при этом слегка надулась, показывая, что мои слова ее задели. «Замучил уже, что ж, может, поцелуешь на прощание, а то в прошлый раз я толком не распробовал», усмехнулся я, делая шаг к ней и раскидывая руки для объятий. Девушка метнулась в сторону, быстро отскочив, и ее лицо вспыхнуло румянцем. «Не дождешься, я же говорю, ты не в моем вкусе». То была всего лишь минутная слабость. Мое звериное начало взяло надо мной вверх, но больше такого не повторится, уверенно выпалила она, покраснев от воспоминания о нашем спонтанном поцелуе. «Ао, да ты прямо цундере», громко расхохотался я. «Тогда-то ты была далеко не неприступной принцессой, сам ведь помню». Как чуть не, я нарочито тяжело вздохнул, изображая страдальческое выражение на лице. Если бы не отвратительный запах от тех дохлых проклятых, которые стали разлагаться рядом с нами, ты забрала бы у меня не только первый поцелуй, но и сорвала бы мою вишенку. «Хватит уже, Брюс!» Диана недовольно махнула рукой, едва не задев меня. «Отправляйся в свой автобус. Невыносимый ты тип, не понимаю, как судьба свела нас вместе». И вообще, это, вдруг ее голос дрогнул, и она отвернулась, бормоча. «Это ведь был и мой первый поцелуй, между прочим. А вот про это ты промолчала», я приподнял брови, с любопытством наблюдая за ней. «Мне-то казалось, ты вполне опытная в таких делах», я наигранно задумался, дотрагиваясь кончиком пальца до губ. «Знаешь, я не хочу больше с тобой говорить», вспылила девушка. «Проваливай, Уин, с глаз моих долой». И, повернувшись ко мне спиной, сделала несколько быстрых шагов, показывая, что не намерена продолжать разговор. Мне хватило одного шага, чтобы догнать ее, и, не думая о последствиях, я крепко обнял Диану за плечи. Она негромко пискнула от неожиданности, а я слегка наклонился и прошептал ей прямо в ухо. «Ну хватит дуться, подруга, я же подшучиваю, не хотел тебя обидеть. Пока, буду скучать», добавил я тише, отпуская девушку и, к собственному удивлению, замечая на ее щеках розоватые пятна. Диана промолчала, только сердито отвела взгляд в сторону, но, кажется, уже не злилась всерьез. «Пока, Брюс, хорошей дороги», — крикнула она мне вслед, когда я зашагал к автобусу. «Я тоже буду скучать, болван». Эти слова прозвучали негромко, но я все же их расслышал, что заставило меня довольно улыбнуться. Поднявшись в салон, я увидел своего друга Итана, который уже занял для меня место у окна. Он отчаянно махал рукой, призывая меня сесть рядом. Взяв свой рюкзак, я устроился возле него, мысленно прощаясь с лагерем. Из окна отлично просматривалось административное здание, со слегка облупившейся краской и яркой вывеской, которая ознаменовала наше прибытие лишь пару недель назад. Это было непростое время, много чего произошло, и вспоминая все, я почувствовал, как уголки губ приподнимаются в легкой улыбке. «Брюс, ты тоже грустишь?» – тихо спросил Итан, глядя на меня со смесью понимания и сочувствия. «Грустить?» – удивленно переспросил я. «С чего бы? Просто не хочется уезжать», – протянул друг, отводя взгляд. «Тут было так здорово, и…» Итан осекся, и его глаза мгновенно заблестели, стоило ему вспомнить кое-кого из лагеря. «Надеюсь, ты хотя бы телефончик у нее взял?» – с подколкой уточнил я, наблюдая, как щеки Итана слегка заливаются краской. «Взял?» Коротко, но серьезно кивнул он, чуть сжимая руки в кулак. «Тогда зачем переживать?» Я бодро хлопнул его по плечу. «Все отлично. Свяжешься, продолжите общаться, а может и встретитесь. А сам лагерь, да, надо признать, это было интересное приключение». Итан вздохнул, пытаясь улыбнуться. «А тебе что меньше всего понравилось?» Я на секунду задумался, машинально вспоминая об отряде «Земля-11». «Если честно», признался я, «меня бесило одно. Название нашего отряда – «Земля-11», звучит как что-то из дешевого научно-фантастического сериала. Определенно не мое это, видно. «Мам, пап, я дома!» – громко крикнул я, перешагнув порог дома и захлопнув за собой тяжелую дубовую дверь. «О, дорогой!» – Брюс вернулся. Воскликнула мама, выбегая в прихожую и тут же обнимая меня так крепко, что я ощутил ее сердце, бьющееся в унисон с моим. «Мне только кажется, или ты и впрямь успел еще подрасти за время своего лагерного отдыха? Не знаю, может и вырос», — усмехнулся я, качнув плечами. «Воздух там свежий, природа благоприятная, вот и потянула меня в высоту. Честно говоря, сынок, я уже начинаю беспокоиться. Куда уж выше, а вдруг твой рост вообще не остановится?» Мама взглянула на меня со смесью шутливой тревоги и искреннего любопытства. «Да все будет нормально», — ответил я, улыбаясь. «Даже если перевалю за 2 метра, не вижу в этом ничего ужасного. Наверное, ты прав», — мама чуть расслабилась и ласково взлохматила мои волосы. «Я так по тебе скучала, хотела даже приехать, чтобы увидеться, но отец меня отговорил. Не мешай ему, пусть наслаждается жизнью в лагере. Ладно, хватит разговоров в коридоре, иди-ка наверх, приведи себя в порядок и спускайся. Будем обедать. Как раз попрошу твоего отца выйти из кабинета. Он вернулся из Австрии с новым выгодным контрактом, теперь сутками сидит над ним. Она, смеясь, слегка подтолкнула меня к лестнице, ведущей на 2-й этаж. Ждем тебя внизу, не задерживайся. Поднимаясь в свою комнату, я невольно скользнул взглядом по стене, на которой, как и прежде, висел мой меч, подарок Абрахама. Воспоминания нахлынули стремительно. Поляна, залитая кровью, ужасающие картины бойни, что я учинил в том проклятом лесу. И самое странное, что ощущение власти и азарта, переполнявшие меня тогда, мне даже понравилось. Я постарался тряхнуть головой, отгоняя непрошенные образы. Разберусь со своими демонами позже. Сейчас необходимо переключиться на семейное спокойствие. После короткого душа и переодевания я спустился в обеденный зал, просторную комнату с высоким потолком и большими окнами, пропускающими мягкий полуденный свет. Родители уже сидели за столом, о чем-то негромко беседуя. Услышав мои шаги, они обернулись. «Привет, пап, давно не виделись», — произнес я с улыбкой, усаживаясь на привычное место напротив отца. Отец, статный мужчина с пронзительным взглядом и вечно сосредоточенным выражением лица, он посмотрел на меня теплым, почти ласковым взглядом. «И тебя рад видеть, сын. Ну, рассказывай, как отдохнул? Много впечатлений, новых друзей?» «Отдохнул отлично», — я провел рукой по столешнице, словно обдумывая ответ. «Получил массу новых впечатлений, набрался опыта и пересмотрел кое-какие жизненные приоритеты». Отец приподнял брови. «А во, смотрю, лагерь пошел тебе на пользу. Расскажи подробнее, что за перемены?» Я вздохнул, подбирая слова. «Я понял, что футбол больше не вызывает у меня ни радости, ни интереса. Если быть честным, он мне изначально не был по душе. Просто решил попробовать, может, найду что-то новое в себе. Но ничего не нашел, кроме обязанности бегать за мячом и пытаться соответствовать ожиданиям тренера и команды. Теперь не знаю, как сказать ребятам, да и с тренером придется объясняться». Я почувствовал, как в груди зашевелилась легкая тоска. Ведь мы много тренировались вместе, все-таки успели привыкнуть друг к другу. Однако продолжать заниматься тем, что не приносит удовлетворения, смысла нет. Отец, услышав мои слова, слегка улыбнулся и покачал головой. «Признаться, меня это не удивляет. Я давно замечал, что футбол не совсем твое. Но раз ты хотел попробовать, я не возражал, надеялся, что в процессе ты либо найдешь в этом занятии истинную страсть, либо осознаешь, что пора двигаться дальше. И, похоже, ты сделал выводы. С твоим умом и талантами есть 1000 более перспективных и полезных дел, чем гоняться за мячом по полю». Я невольно покраснел, услышав его одобрение. Раньше мне казалось, что я должен был всеми силами доказать, что не зря числюсь в команде. Но сейчас чувствовал облегчение, что он относится к моему решению с пониманием. «Брюс, так чем теперь собираешься заняться?» — встряла мама, подавая мне тарелку с ароматным овощным салатом. «Надеюсь, это не будет чем-то совсем безрассудным». Я благодарно кивнул, принимая тарелку. «У меня уже есть идея. Хочу серьезно заняться вычислительной техникой, программированием, да и вообще все, что связано с высокими технологиями. Уверен, за этим будущее. И мне кажется, у меня неплохо получится». Мама с любопытством наклонила голову на бок. «Программирование, это звучит вполне разумно. Сейчас, правда, столько направлений существует, что глаза разбегаются. Но если ты чувствуешь, что это твое, я буду тебя поддерживать. А я, тем более», — добавил отец, улыбаясь. нужно будет, обращайся за помощью, с деньгами, с советом, с контактами, не стесняйся». Я почувствовал приятное тепло от осознания, что родители поддерживают мои планы. Секунду поколебавшись, решился высказать другую важную мысль. «Кстати, насчет помощи. Пап, я хотел попросить твоей поддержки, и при этом еще кое-что добавить. Я долго думал и решил пройти процедуру эмансипации после своего 16-летия. Осталось полгода, и я хочу оформить документы, которые позволят мне самому заключать сделки, открывать счета и управлять собственным бизнесом». Мама в ту же секунду нахмурилась, в ее глазах блеснуло обеспокоенное удивление. «Эмансипация? Зачем тебе это? Брюс, разве мы недостаточно даем тебе свободы?» Отец тоже посмотрел на меня пристально, но промолчал, ожидая объяснений. Я попробовал говорить спокойнее, чем чувствовал себя внутри. «Понимаете, я хочу основать собственную небольшую компанию, начать с малого, но подойти к делу всерьез. Я чувствую, что уже готов к этому. У меня есть навыки, есть амбиции, есть понимание рынка, будущее за технологиями, и я... как наследник фамилии Уэйн, хочу внести свой вклад в историю семьи. Стать самым молодым миллиардером за всю историю Америки звучит как вызов, не правда ли?» Мама перевела растерянный взгляд с меня на отца и обратно. «Но, сынок, ты еще так молод. Что, если что-то пойдет не так? Да и в таком возрасте заводить собственный бизнес – это огромная ответственность, а ты, Эсми, милая», – негромко произнес отец, – «дай ему договорить». Мама запнулась и махнула рукой, позволяя мне продолжить. «Я не собираюсь уезжать или отгораживаться от вас юридически. Просто мне нужны формальные права и возможности распоряжаться средствами, заключать от своего лица официальные соглашения. Хочу все делать сам, пройти весь путь от начала и до взлета. Да, можете считать меня избалованным сыночком миллионера, который хочет поиграться в бизнес. Но, я вам обещаю, я в этой игре буду действовать максимально серьезно и продуманно». Наступило молчание. Мама задумчиво покусывала губы, а отец, потирая подбородок, пристально смотрел куда-то в пространство, взвешивая мои слова. Наконец он мягко улыбнулся. «Думаю, это действительно интересная идея, и она вполне осуществима. Я прикажу своим юристам подготовить все необходимые документы в лучшем виде. Если пообещаешь, что не станешь бросаться в этот омут без должной подготовки и консультаций с опытными людьми, то считай, что к своему 16-летию получишь в подарок уже согласованные бумаги». «Джонатан, дорогой, ты серьезно?» — мама воскликнула с мольбой в голосе. «Сначала он бросает футбол, потом хочет стать программистом, теперь еще и законно объявить себя самостоятельным. Не кажется ли тебе, что это слишком быстро?» «Мама, правда, не волнуйся», — примирительно вмешался я, стараясь говорить уверенно. «Я никуда не исчезаю, остаюсь жить дома, пользоваться всеми семейными благами, но параллельно буду заниматься развитием компании. Мне просто необходима юридическая свобода действий. Ничего сверхъестественного. Ты рассуждаешь, как взрослый», — выдохнула мама и покачала головой. «Мой маленький Брюс, когда ты только успел повзрослеть? Это не внезапно, Эсми», — тихо пояснил отец. «Просто мы долго не замечали, как он идет к этому решению, а теперь вот, наконец, озвучил. Я сам знаю, что Брюс не станет делать что-то наобум». Видя, что разговор накаляется, и стремясь отвлечь маму от тревожных мыслей, отец сменил тему. «Ладно, хватит спорить. Полгода до его 16-летия все равно впереди, успеете еще 300 раз передумать. Давай лучше обсудим наш семейный отпуск. Ты же, дорогая, что-то планировала». Мама сделала недовольное лицо, но, скрестив руки на груди, все-таки заговорила. «Да, на следующей неделе мы улетаем. Я уже все подготовила и выбрала. Сняла чудесную виллу на побережье. Нас там ждут теплое море, солнце, фрукты. Я даже наняла повара и горничных, чтобы никто не отвлекался от отдыха». «Звучит идеально». Отец ободряюще взглянул на маму, затем перевел взгляд на меня. «А то мы, правда, давно не выбирались вместе. Устроим полноценный семейный досуг». «Это точно», — согласился я, уже предвкушая, как можно будет отвлечься от мыслей и просто насладиться морским бризом. «Ну вот и замечательно, а то мы, правда, давно уже всей семьей никуда не выбирались. Это будет замечательный отдых», — подвел итог отец, улыбнувшись нам обоим и указав на расставленные на столе блюда, призывая наконец приступить к ужину. Я стоял с родителями у стойки регистрации, прислушиваясь к приглушенному, едва шипящему голосу динамиков – объявлявшему наш рейс до Гонолулу, Гавайи. Казалось бы, мечта многих. Лазурное море, песчаные пляжи и вечное лето. Но я вдруг ощутил странное волнение. Мне предстояло отправиться в отпуск вместе с мамой и папой, и несмотря на то, что мое тело принадлежало 15-летнему подростку, внутри я чувствовал себя куда старше. Наверняка со стороны я выглядел обычным высоким парнем в джинсах и футболке, который просто радуется грядущему отдыху. А кто бы смог догадаться, что в моей голове живет опыт бурчащего старика, успевшего прожить целую взрослую жизнь. В последние дни меня не отпускало ощущение абсурда. Словно внутри меня рухнула какая-то стена, отделявшая две разные сущности. Юного, еще идущего в школу Брюса, и человека, который уже видел и знал слишком много. Теперь эти два я начали срастаться, и все, что я пережил прежде, резко влияло на мои текущие реакции, мнения, поступки. Мне иногда казалось, что я не живу, а всего лишь играю роль подростка перед окружающими. И это утомляло. Хотелось большей свободы действий, свободы решений, во всем. Между тем родители, казалось, пребывали в приподнятом настроении. Мама держала под рукой небольшую сумочку с паспортами, время от времени поправляя выбившуюся из прически прядь. Отец прижимал к себе папку с документами, оставшимися от его последних деловых встреч. А вокруг нас, словно бесконечные ручейки, текли потоки людей. Кто-то спешил к выходу на посадку, другой пытался совладать с громоздкими чемоданами на колесиках, кто-то, низко надвинув кепку, клевал носом, видно, устав еще до взлета. Гул толпы смешивался со звуками кафетериев, где варили свежий кофе, добавляя в общий букет запаха нотку горьковатой обжарки. Я с удовольствием вдыхал этот аромат аэропорта, смесь топлива, кофеина и искреннего человеческого волнения. «Брюс, ты нас не потерял?» – наигранно озабоченно спросила мама, оглядываясь через плечо и улыбаясь мне. «Все нормально, мам, я здесь», – успокоил я ее, стараясь держать голос ровным и спокойным. «Ведь для них я всего лишь подросток, который, возможно, волнуется перед первым, по их мнению, большим путешествием. Наконец мы благополучно прошли все формальности досмотра, где добродушные сотрудники службы безопасности быстро проверили наши сумки и билеты. В нынешнем 1989-м это выглядело чуть проще, чем в моем прошлом мире. Меньше внимания к металлоискателям, меньше строгих правил. Добравшись до нужного выхода, мы дождались объявления посадки и неторопливо двинулись по телетропу, мягко подрагивавшему над перроном. Я ощутил приятное дежавю. Вот салон лайнера с широким проходом, ряды кресел, уютные приглушенные лампы. Мы летели бизнес-классом, что давало дополнительные удобства. Просторные кожаные сиденья, вежливые стюардессы с теплыми улыбками, мягкое освещение, делающее пространство камерным и расслабляющим. Я с радостью занял место у иллюминатора. Так приятно смотреть, как самолет взмывает над городом и погружается в небесную тьму. «Как тебе кресло, дружок?» – спросил отец, усаживаясь рядом. «Должно быть вполне комфортно. Я специально попросил именно эти места, чтобы ты мог смотреть на город при взлете». Я улыбнулся ему, стараясь передать эту благодарность без слов. «Спасибо, пап, лучшего и не придумаешь». Рядом с ним устроилась мама. Она сразу же достала журнал о дизайне интерьеров и погрузилась в чтение. Ее глаза весело блестели, выказывая радость предстоящих каникул. «Так, все пристегнулись?» – бодро спросила стюардесса, проходя мимо нашего ряда. «Взлетаем через пару минут, уважаемые пассажиры. Желаете что-нибудь выпить перед взлетом?» Она предложила нам на выбор соки, воду или шампанское и коньяк для взрослых. Мне было бы интересно пригубить бокал игристого, но, учитывая мое официальное 15-летие, ограничился апельсиновым соком. Самолет начал разгоняться по взлетной полосе. Я почувствовал вибрацию корпуса, легкое давление в спину, а затем мягкий толчок, когда шасси оторвались от земли. Сквозь небольшой иллюминатор я наблюдал, как ночной Нью-Йорк остается внизу. С высоты птичьего полета город казался огромной светящейся сетью. Переплетение дорог, блестящие ручейки автомобильных фар, неоновые огни рекламы, мерцающие и сменяющие на вывесках небоскребов. В 1989 году мегаполис бурлил своей особой энергией, одновременно гламурной и сумасшедшей. Небоскребы выглядели словно игрушечные макеты, а река, серебрящаяся лунным светом, тонкой лентой фольги. Постепенно огни начали растворяться в темноте, и самолет взял курс над Атлантическим океаном. Облака, подсвеченные снизу огнями большого города, теперь сменил бескрайний сумрак. Я впился взглядом в это черное полотно, ощущая странную тоску. «Как же я хочу научиться летать сам», — промелькнуло в голове. «Мои способности раскрываются почему-то постепенно, словно кто-то включает их по одному, когда считает нужным. Но я так жажду обрести умение парить в небесах, свободно, без всяких там турбин и кресел. Когда же это произойдет?» Я вздохнул, мельком взглянув на родителей. Мама что-то негромко говорила отцу, он кивал и улыбался, но, похоже, тоже подустал после хлопот с подготовкой к поездке. Зрение у меня было превосходное. Если захочу, могу сфокусироваться на мельчайших деталях, но сейчас я попытался отключиться от всего, просто слушая ровный гул двигателей. Легкая вибрация корпуса самолета вгоняла в дремоту, глаза начинали слипаться. Вдруг сзади раздался резкий окрик, пронзительный крик, перешедший в неразборчивый шум. Я инстинктивно встрепенулся и включил свое зрение, позволяющее, словно сквозь стены, видеть, что творится в салоне. На картинке, появившейся перед моим внутренним взором, я различил троих незнакомцев, одетых в темную одежду. Они судорожно размахивали оружием, пистолетами, прокричав, что самолет захвачен, и все должны сидеть тихо. Один из них уже перебирался в бизнес-класс. «Ну здорово», — горько подумал я, ощутив, как азарт молнией пронзает каждый нерв, будто я притягиваю неприятности, словно магнит для всей этой дурацкой драмы. Нельзя даже спокойно отдохнуть, отец и мама пока ничего не понимали, они лишь встревоженно обернулись на звуки суматохи. Я почувствовал, как сердце начинает колотиться чаще, не от страха, а скорее от интереса. Ведь у меня есть способности, и я могу предотвратить катастрофу. И тут дверь между салонами резко распахнулась, один из террористов, судя по тяжелой поступи, влетел в бизнес-класс с перекошенным от ярости лицом, сжимая пистолет так, что у него побелели костяшки пальцев. Глава 15. Мужчина встал перед нашими рядами, медленно водя дулом пистолета из стороны в сторону, словно выискивал среди пассажиров того, кто первым осмелится проявить неповиновение. В салоне повисла напряженная тишина. Люди замерли, почти не дышали, боясь лишний раз пошевелиться. Родители сидели рядом со мной, и я явственно ощутил, как рука матери сжала мою ладонь чуть сильнее обычного. Отец же застыл, уставившись куда-то вперед, словно лихорадочно пытаясь найти выход из этой ситуации. Казалось, его мысли бешено носились в голове, и каждое движение террориста лишь усиливало его внутреннее напряжение. Внезапно меня посетила почти абсурдная мысль. «Ну сколько можно, дайте уже спокойно отдохнуть». Чувство усталости перед лицом угрозы выглядело нелепым, но, видимо, усталость от последних событий вызывала странные реакции. Террорист выглядел чересчур уверенно, точно был убежден в своей неуязвимости. Бросив на нас короткий изучающий взгляд, он скривил губы и выпалил глухим, злым голосом. «Всем тихо, никаких криков и паники, никому не двигаться. Кто дернется, пристрелю на месте. Запомните, мы, 10 колец, и отныне этот самолет под нашим контролем». Он накинул пассажиров надменным взглядом и добавил с насмешкой: «И еще самолет заминирован. Любая попытка сопротивления, и мы все взлетим на воздух». Упоминание бомбы ударило по сознанию, словно вылили ушат холодной воды. Я почувствовал, как мое сердце начинает биться, будто загнанное в ловушку дикое животное. Хуже всего было осознавать, что рядом родители, которых нужно защитить. Я поймал себя на том, что машинально пытаюсь разогнать мозг до предела. Сосредоточившись, отчего все вокруг замерло, я четко понимал, каждое мое действие и решение может стоить жизни родителям и просто невинным людям вокруг меня. Осторожно и очень аккуратно я высвободил свою руку из материнской и не торопясь двинулся по самолету, бросая взгляд на вооруженных людей. В бизнес-классе был только один террорист, еще двое находились в экономе. Как же нейтрализовать их всех так, чтобы не выдать себя? Мелькнула мысль. В салоне полно свидетелей, а террористы угрожают бомбой. Любая неосторожность, и я могу засветиться. Я снова внимательно посмотрел на захватчиков. На первый взгляд, стандартные европейцы, без каких-либо особых примет, но при этом вооруженные. Где же сама бомба? В голове у меня завертелись догадки. Включив рентгеновское зрение, я начал методично осматривать самолет. И не зря. Через несколько секунд заметил еще двоих подозрительных мужчин. Один застыл в молитве. На нем четко проглядывался что-то вроде пояса шахида. Второй же, без пояса, но, как я увидел, с огнестрельным оружием. Как они вообще смогли пронести все это мимо службы безопасности? Неужели никто не заметил? Возмутился я про себя. Тихо приблизившись к мужчине без бомбы, я принялся его обыскивать. Неожиданно мои пальцы нащупали удостоверение. «Билл Маркс, федеральный воздушный маршал», – прочитал я. Пробежав глазами по документу, ощутил внезапное облегчение. «Значит, хоть один законник на борту. Может, он мне поможет». В его руке была зажатая фляга. Я осторожно встряхнул ее, затем приоткрыл крышку и понюхал. «Вискарик», – мысленно ухмыльнулся я. «Пьете на работе, мистер Маркс, не лучший поступок. Но, учитывая наши обстоятельства, может, это и к лучшему». Оставив маршала в покое, я направился к террористу с бомбой. Без лишних колебаний начал быстро и аккуратно изучать конструкцию взрывного устройства. Отключил детонаторы, выдернув все важные провода. Теперь бомба не сработает, если, конечно, кто-то не выстрелит прямо в нее или не совершит еще чего-то непредсказуемого. Но у этого мужчины, как я заметил, никакого оружия, кроме самого пояса, не было. Оставались еще трое захватчиков, разбросанных по самолету. Я окинул салон быстрым взглядом. В голове у меня уже формировался план. Нужно создать иллюзию внезапной турбулентности или воздушной ямы. Я прикинул прочность конструкции, вычислил, какое усилие смогу применить незаметно, чтобы слегка сотрясти самолет, но не разрушить его. Закончив расчеты, я едва заметно кивнул себе и, чуть подпрыгнув, аккуратно направил точечную силу в нужное место корпуса. В ответ раздался негромкий скрежет, будто от внешней турбулентности. Почувствовав, что все идет по плану, я вернулся к террористам и быстренько перевел предохранители на их оружие, чтобы они случайно не выстрелили. Затем с легким движением оглушил каждого из них, подбросив вверх коротким толчком. Они как в очень замедленной съемке начали взлетать вверх. В этот самый миг я вернулся на свое место и отпустил время, вернув самолету его естественный ход. Эффект был мгновенным. Воздушное судно резко клюнуло носом, и нас прилично вжало в кресло. В салоне послышались испуганные крики, некоторые люди в панике вцепились в подлокотники. Я на секунду испугался, что перестарался, но самолет довольно быстро выровнялся и продолжил свой полет уже более ровно. Террористы, стоявшие в проходах, буквально взлетели к потолку, не удержавшись на ногах, ударившись об него, они выронили оружие. Падая, они выглядели как сломанные куклы. Я вздохнул с облегчением. Первые готовы. Теперь посмотрим дальнейшие представления. Мама вцепилась в мою руку, а отец мельком взглянул на меня вопросительно, но ничего не сказал, видимо, не понимая, что только что произошло. Я ответил ему улыбкой, давая понять, что все под контролем, и отвел взгляд в сторону салона эконом-класса. Акт 2. Маршал против террориста с бомбой, в голове схохмил я. Не прошло и минуты, как последний из захватчиков подскочил с места и завопил, что взорвет самолет, если хоть кто-то сделает резкое движение. Он прижимал к себе детонатор, сжимая его так, что костяшки пальцев побелели. Из глаз его била настоящая паника вперемешку со злостью. Он понимал, что потерял поддержку сообщников и теперь в одиночку пытался сохранить контроль над ситуацией. Тем временем сбоку к нему медленно приближался Маркс. Мягкой кошачьей походкой федеральный маршал целился в террориста из пистолета, стараясь сохранять каменное выражение лица. Видимо, алкоголь во фляге не мешал, а может, наоборот, придавал ему храбрости. Глаза Маркса были сосредоточены, будто он просчитывал каждое движение противника. Но нельзя недооценивать того, кто держит в руках детонатор. Одно неверное действие, и самолет действительно взлетит на воздух. «Ты, садись на место, если не хочешь отправиться на тот свет», — проревел террорист, тыча детонатором в сторону маршала. Он нервно озирался по сторонам, и было видно, что мысль о бессилии уже начала заливать его разум липким ужасом. Оглядевшись, он понял, что остальные террористы не придут ему на помощь. Они лежали в разных концах самолета, явно не в состоянии встать. Маркс же сохранял спокойствие. «Не делай глупостей», — проговорил он ровным голосом. «Если нажмешь на кнопку, никто из нас не выживет, в том числе и ты. Положи пульт, мы найдем способ договориться, и все останутся в живых». Террорист истерично хохотнул, безумно переводя взгляд с маршала на испуганных пассажиров. Он продолжал размахивать детонатором и выкрикивать угрозы. Между делом повторял одну и ту же команду, требовал от Маркса бросить пистолет и сесть на место. Пассажиры в эконом-классе, видя перед собой подобную сцену, невольно съежились от страха и старались держаться как можно дальше от безумного злоумышленника, боясь спровоцировать его. Некоторые люди закрывали глаза и уши своим детям, чтобы те не видели всей этой жестокости. Я, оставаясь в бизнес-классе, но наблюдая за всем, чувствовал, как напряжение в салоне растет с каждой секундой. Мать сидела рядом, бледная, как простыня, отец с сжатыми губами смотрел куда-то вперед, будто силясь понять, что ему делать. Похоже, весь самолет затаил дыхание, ожидая малейшего звука, выстрела, взрыва или победного крика. Я решил действовать снова. Мгновение, и я вошел в свое ускоренное состояние, когда все вокруг будто замирает, а я могу свободно перемещаться, не опасаясь быть замеченным. Воспользовавшись этим, я незаметно очутился рядом с террористом Шахидом. Он стоял напротив маршала, готовый нажать на кнопку детонатора в любой момент, ну так он думал. Не раздумывая, я аккуратно, но точно нанес несильный удар по его руке, вышибая кнопку из зажатых пальцев. Детонатор, описав дугу в воздухе, выпал из его рук. Увидев, что пульт полетел на пол, я почти тут же вернулся на свое место и вышел из ускорения, чтобы все выглядело совершенно естественно для окружающих. В следующий миг тишину разорвал резкий звук выстрела. Мистер Маркс, федеральный воздушный маршал, не заставил себя ждать. Заметив, что у террориста больше нет пульта, он мгновенно среагировал, и пуля аккуратно пробила лоб бандита. Тот дернулся, будто пораженный током, и завалился назад уже мертвым. «Всем оставаться на местах», — прогремел голос Маркса, перекрывая испуганные возгласы пассажиров. «Опасность устранена, но прошу сохранять спокойствие». В эконом-классе стояла зловещая тишина. Люди были потрясены быстрым поворотом событий. Только слышались неровные вздохи и приглушенные всхлипы. Еще секунду назад этот человек угрожал взорвать весь самолет, а теперь лежал на полу, безвольно раскинув руки, с маленькой аккуратной пулевой дырочкой во лбу. Федеральный маршал, тяжело дыша, все еще держал оружие наготове. Казалось, каждый мускул на его лице напряжен, а взгляд опасливо скользит по салону в поисках новой угрозы. Рядом с ним, сбившись в стайку, уже собрались бортпроводники. Они осматривали пассажиров, пытаясь оценить, нет ли среди нас пострадавших, и в то же время смотрели на Маркса с явным уважением, ведь он только что спас всем жизнь. «Экипаж, проверьте людей», — произнес Маркс уже немного тише, отдышавшись. «Убедитесь, что никому не нужна медицинская помощь». «Да, сэр», — коротко откликнулась одна из стюардесс, видимо старшая в группе. Она кивнула остальным, и они рассыпались по салону, стараясь ободрить пассажиров, которые выглядели растерянными и испуганными. Трое террористов, которых я успел вырубить прежде, по-прежнему лежали без движения в проходе. Двое бортпроводников достали из потайных ниш металлические наручники, вероятно, предусмотренные для подобных чрезвычайных ситуаций, и принялись стягивать руки лежащим. Вдруг один из боевиков слабо зашевелился, словно приходя в сознание. Однако его тут же вынудили замолчать, крепко заломив руки и прижав лицом к полу. Никакого шанса подняться у него не было. Я наблюдал за происходящим, оставаясь возле родителей. Мама была бледна, как полотно, а глаза ее расширились от ужаса. Она прижала ладонь к губам и не сводила взгляда с террориста, которого в эти секунды заковывали в наручники. Отец внешне сохранял спокойствие, но по напряженной челюсти и сдвинутым бровям я видел, насколько он потрясен. Периодически он бросал короткий взгляд на меня. Внезапно по внутренней связи раздался громкий и четкий голос командира воздушного судна. «Дамы и господа», — говорит капитан. Он, судя по всему, не покидал кабину пилотов ни на миг. «Все террористы нейтрализованы. Мы вынуждены совершить внеплановую посадку на ближайшем военном аэродроме. Прошу оставаться на местах и выполнять указания экипажа». Эти слова звучали как долгожданное облегчение. По салону прошел едва слышный вздох. Люди осознали, что самое страшное позади. Бортпроводники и Маркс тем временем проверяли состояние захваченных преступников и оперативно собрал их оружие. Вся напряженная суета заняла еще несколько минут. Пассажиры приходили в себя, оглядывались, проверяли, в порядке ли соседи и близкие. Некоторые все еще не сводили глаз с места, где лежало тело убитого террориста. К Кто-то начал плакать, осознавая, насколько близки мы были к трагедии. Я почувствовал тепло и легкую вибрацию моторов самолета. Пилоты начали плавное снижение, готовясь к экстренной посадке на ближайшую военную базу. Она находилась на одном из Тихоокеанских островов где-то между Нью-Йорком и Гавайями. Я сидел рядом с мамой и отцом, испытывая странное чувство безмятежности. Все решилось достаточно быстро и практически без жертв. Самолет, сделав широкий вираж, начал терять высоту. Я краем глаза заметил, как Маркс осторожно прижимает к себе бомбу, которую я успел обезвредить. Очевидно, он не хотел выпускать ее из поля зрения ни на секунду. Спустя еще несколько минут нам дали команду пристегнуть ремни. Самолет собирался приземлиться на военный аэродром. Через иллюминатор я увидел, как на взлетную полосу уже выстроились люди в форме, очевидно, военные и медики. Рядом с ними поблескивали стекла бронемашин. Они явно были готовы моментально взять террористов под стражу, оказать помощь пострадавшим и разобраться с неразорвавшейся бомбой. Шасси выпущены, закрылки выпущены, готовимся к касанию полосы, прозвучал в динамиках невозмутимый голос второго пилота. Посадка прошла почти идеально, самолет лишь немного качнуло, когда колеса коснулись бетона. Ощущение было, будто пилоты и вся команда вложили максимум мастерства, чтобы мы приземлились как можно мягче. Стоило самолету замедлиться и начать руление, как по всему борту пронеслись облегченные вздохи и негромкие аплодисменты. Одни пассажиры старались поддерживать себя и соседей, другие лишь тихо улыбались, осознавая, что все позади. Вскоре лайнер остановился, и к нему подъехали несколько военных машин. Я отстегнул ремень и посмотрел на родителей. Мама все еще выглядела взволнованной, а отец сделал глубокий вдох, стараясь взять себя в руки. Теперь, когда мы были в безопасности, на смену панике и ужасу у многих возникло желание как можно скорее покинуть самолет и забыть о случившемся, если это вообще возможно. Снаружи начали громко отдавать команды военные, готовясь к операции по задержанию террористов и эвакуации пассажиров. Но меня все это почему-то не трогало, я чувствовал лишь тихое удовлетворение. Мне удалось защитить свою семью и всех людей на борту. Главное, никто, кроме террориста, не погиб. Надеюсь, все закончится быстро, и мы уже направимся на отдых как можно скорее, невозмутимо бросил я, глядя на родителей. Те только вздохнули с согласием. Мы стояли в кольце медиков и военных, напряженно ожидая, когда нам сообщат о дальнейших действиях. Поодаль сновали люди в форме, ведущие переговоры по рациям и передающие какие-то бумаги друг другу. Воздух был пропитан запахом горючего, оставшимся после недавней посадки. Вдруг вдалеке я заметил приближающийся вертолет, по виду напоминавший нечто из футуристического фильма. Не знал даже, что в этом времени уже существуют подобные машины. Вот уж сюрприз, мелькнуло в голове. Чуть прищурившись, я постарался лучше разглядеть эмблему на борту этого чудо-вертолета. Приблизив взгляд, увидел стилизованного орла с распростертыми крыльями, выполненного в геометрических линиях на серебристо-черном фоне. В мощных когтях он сжимал щит с аббревиатурой СХИЕЛД, оформленный в звездно-полосатой расцветке. ХМ, гости пожаловали, подумал я, вполне логично. 10 колец, это же не какая-нибудь местная банда, а всемирная террористическая организация, причем существующая уже не одно столетие. Ими вполне могла заинтересоваться служба глобальной безопасности. Вертолет приземлился неподалеку от нас, и сквозь облачко пыли, поднявшийся от вращающихся лопастей, уверенно выступил молодой мужчина. Он шел по пыльной взлетно-посадочной полосе, чеканя шаг под ритм Бон Йови, доносившийся из кассетника у него на поясе. На нем была чуть великоватая кожаная куртка, видимо, чтобы под ней удобно скрывать кобуру. Широкие джинсы с основательно потертыми коленями и простая белая майка довершали образ. Лицо его было гладко выбрито. Наушники-вкладыши болтались на шее, а улыбка, чуть наивная и очень жизнерадостная, делала его похожим на парня из соседского двора, который только что выиграл билет на концерт Куин и готов поделиться этой радостью со всем миром. На первый взгляд он не производил впечатления сурового агента секретной организации, скорее, казался добродушным знакомым, к которому невольно испытываешь доверие. Когда он подошел к нам, его взгляд неторопливо обвел всю группу пассажиров, и на лице заиграла еще более лучезарная улыбка. «Добрый вечер, хотя, полагаю, для вас он выдался далеко не самым добрым», начал он и, внезапно смутившись, на мгновение запнулся. Однако быстро взял себя в руки и продолжил. «Меня зовут Фил Колсон». С этими словами он извлек из внутреннего кармана кожаной куртки какое-то удостоверение и, мазнув им перед собравшейся толпой, представил свою организацию. «Я являюсь агентом 6-й интервенционной тактико-оперативной логистической службы. Мы также известны под аббревиатурой СХИЕЛД». Он сделал легкий жест вверх большим пальцем, словно показывая, насколько это важно. «Мне необходимо задать вам несколько вопросов. Это критически важно для безопасности нашей страны, да и всего мира». Военные, стоявшие у нас за спиной, принялись быстро распределять пассажиров по небольшим группам, чтобы каждый мог в свою очередь подойти к Колсону. На удивление, расспросы двигались довольно бойко. Агент задавал всего пару-тройку коротких вопросов, вроде «не замечали ли вы чего-нибудь подозрительного в ходе полета?» или «может, видели или слышали нечто необычное, что показалось странным?» Очередь к агенту двигалась шустро, хотя людей на посадочной полосе собралась целая толпа. «Мой отец, все это время находящийся рядом со мной и мамой, все сильнее нервничал. Он безуспешно пытался уговорить военных дать ему телефон. Ситуация была напряженная, а ему нужно было связаться с кем-то очень срочно. Однако каждый раз ему вежливо, но твердо отказывали. «Да дайте же вы телефон!» Не выдержал отец, повышая голос. «Мы что тут, под арестом? Даже при задержании положен хотя бы один бесплатный звонок». Он уже начал откровенно возмущаться, и я видел, как некоторые военные, стоящие поодаль, с подозрением косились на него. Но тут, словно почувствовав эту небольшую вспышку эмоций, мистер Колсон, закончив разговор с последней группой, развернулся и уверенным шагом направился прямо к нам. «Простите за задержку», — начал он мягким, ровным голосом. «Но вы, конечно, понимаете, террористы чуть не взорвали самолет, и нужно действовать быстро по горячим следам, чтобы наверняка разобраться во всех деталях». Колсон перевел взгляд с меня на маму, а затем на отца и вежливо наклонил голову, показывая, что уважает наше время. Однако отец, Джонатан Уэйн, уже вовсю кипел от негодования. После всего, что случилось в полете, ему явно не нравилось, что нас снова задерживают. «Вы хотите нас в чем-то обвинить?» Прищурившись, спросил он. «Что это за намеки, будто мы причастны к этому кошмару?» Колсон тут же замахал руками, стараясь сгладить напряжение. «Ой, простите, сэр, я не хотел ни в коем случае намекать на подобное», — торопливо проговорил он. «Меня зовут Фил Колсон. Очень приятно познакомиться. Разрешите поинтересоваться, как вас зовут?» «Джонатан Уэйн», — отрезал отец, чуть приглушив голос, стараясь держать себя в руках. «А это моя семья, и я требую телефон. Мне необходимо срочно связаться с нужными людьми. Если вы не дадите мне позвонить, у вас действительно начнутся проблемы». Он бросил косой взгляд на агента. «И уберите уже эту бесящую улыбку». Колсон выслушал требования с подчеркнутым спокойствием, хотя в его глазах мелькнуло легкое смущение. «Простите, я понимаю, что вы все на взводе после такой ситуации», — сказал он, стараясь говорить как можно более дружелюбно. «Обещаю, что как только вы ответите на пару вопросов, я найду для вас возможность позвонить. К тому же, мы уже выслали корабль для перевозки всех пассажиров. Но мне очень важно сейчас собрать информацию. Нам не интересны ваши планы, агент», — жестко прервал его отец. «Задавайте ваши вопросы и дайте, наконец, телефон». На лице Колсона промелькнуло понимание, и он, прочистив горло, задал свой первый вопрос. «Хорошо, скажите, вы не замечали в полете ничего странного или подозрительного? Может, что-то показалось вам необычным, вызвало удивление?» «Нет», — отрезал отец, глядя на него без тени сомнения. «И, думаю, моя семья со мной солидарна». Он бросил на меня и маму выразительный взгляд. Мы молча кивнули, подтверждая его слова. Колсон тяжело вздохнул, чуть опустив плечи, и с явным сожалением в голосе ответил. «Понимаю, жаль, конечно, но что есть». Тут он быстро запустил руку во внутренний карман своей просторной куртки и вынул оттуда громоздкий мобильный телефон с откидной антенной, такая трубка-кирпич. «Вот, держите, только недолго, хорошо?» Отец тут же выхватил телефон и, отойдя чуть в сторону, начал быстро набирать какой-то номер. Спустя несколько секунд издалека послышались обрывки его фраз. Голос звучал повелительно и даже немного раздраженно. Он явно песочил кого-то на другом конце линии, возможно, давая строгие указания или требуя срочной помощи. Мы с мамой невольно переглянулись, понимая, что отец работает над тем, чтобы исправить ситуацию и как можно скорее продолжить наш отпуск, невзирая ни на какие инциденты. Тем временем я с любопытством разглядывал Фила Колсона. Он держался уверенно, но было видно, что опыта у него еще недостаточно. Молодое лицо, ровная осанка, чуть наивная, но искренняя улыбка. При этом его спокойствие действовало странно умиротворяюще. Даже в такой нервной обстановке рядом с ним почему-то верилось, что все будет хорошо. «Харизма так и бьет ключом», мелькнуло у меня в голове. В конце концов, я не выдержал и задал вопрос, стараясь начать общение. «Простите, а что за организация у вас такая?» «Пщайте, я впервые слышу о подобном подразделении. И кто такие 10 колец?» «Насколько я понимаю, это опасные люди, но почему вы охотитесь именно за ними?» Колсон, услышав мой вопрос, слегка наклонил голову на бок, как будто размышляя, как ответить точнее. 10 колец – очень древняя и очень зловещая организация, которая уже столетиями сеет хаос и страх по всему миру, начал объяснять он, время от времени заламывая пальцы, будто пытаясь подобрать слова попроще. Честно говоря, их цели толком не ясны, кроме очевидного. Они – плохие парни с большими пушками. Мы – «Пщайте» – это сокращенное название 6-й интервенционной тактико-оперативной логистической службы. Если говорить проще, мы пытаемся отлавливать таких плохишей. Он сделал короткую паузу и, заметив мой задумчивый взгляд, улыбнулся. «Если когда-нибудь захочешь поподробнее узнать о нас, заглядывай, мы всегда рады талантливым и смелым людям. Я, например, вступил недавно, но не жалею. Зарплата неплохая, социальный пакет отличный, командировки интересные», он ухмыльнулся, как будто шутливо рекламируя свою работу. «А ты мне кажешься крепким парнем, совсем не боязливым. Нам такие нужны». Я не удержался от улыбки, понимая, что он слегка издевается, но вместе с тем чувствуя, что в его словах нет враждебности. Однако в наш разговор резко вмешался отец, который уже закончил разговор по телефону и услышал последние фразы. «От моего сына отстань, агент», — заявил он с холодной решительностью. «Он еще в школу ходит, а вы предлагаете служить в каких-то тайных подразделениях. Я прекрасно знаю, кто вы и чем занимаетесь, но уж поверьте, это будет последнее место, куда я отпущу своего ребенка». Я внимательно посмотрел на отца, и он ответил мне коротким взглядом, в котором читалось: «Поговорим об этом позже». Колсон это тоже заметил, качнул головой и нахмурился. «Вообще-то эта информация секретная, сэр. Если вы осведомлены о деятельности Щайте, вы не имеете права разглашать эти сведения кому попало». Отец насмешливо фыркнул. «Не надо мне рассказывать о моих правах, агент. Моя семья – один из спонсоров вашей организации. Мой отец ее начал, а я продолжил. И, надеюсь, мой сын тоже однажды примет участие. Думаю, у нас есть право знать, во что мы вкладываем средства». В ответ Колсон слегка растерялся. Кажется, он не ожидал, что простой с виду пассажир окажется столь осведомленным и причастным к финансированию Щайте. «Понимаю», — только и пробормотал он, не находя слов. «А теперь позвольте нам покинуть вас, агент Колсон», — твердо продолжил отец, возвращая громоздкий телефон назад в руку Фила. «Вас, я вижу, еще ждет уйма работы с остальными пассажирами и с этой историей с 10 кольцами. Уверен, вы справитесь». Колсон быстро взял себя в руки, спрятал телефон во внутренний карман и снова улыбнулся, уже более формально, но все так же дружелюбно. «Конечно, вы правы. Я рад был знакомству. Надеюсь, мы еще увидимся». Он успел подмигнуть мне, а затем развернулся и направился вглубь площадки, где его уже ждали следующие люди для опроса. Мы втроем, я, мама и отец, проводили его взглядом, пока он не затерялся среди военных машин и мигалок, а потом отец повернулся к нам. «Я договорился», — сказал он деловито, словно подводя итоги. «Скоро сюда прилетит чартер, и мы прямо с этой военной базы отправимся дальше. Отдых не ждет». И в конце отец улыбнулся нам, словно хотел сказать, что несмотря на все перипетии, каникулы все еще продолжаются. Глава 16. Я лежал на мягком, теплом желтом песке частного пляжа возле арендованной мамой виллы и наслаждался каждым моментом отдыха. Легкий ветерок приносил с собой едва уловимый соленый аромат океана. Соленые брызги ласково касались моей кожи, когда набегавшие волны Тихого океана омывали ступни теплой водой. Я прикрыл глаза и ощутил, как по телу разливается волна приятной неги. Яркое, жаркое солнце наполняло каждую мою клеточку мощью и силой, словно подзаряжая меня. Казалось, ничто не сможет омрачить эту безмятежность. Мы с семьей были здесь уже почти неделю, и я старался проводить под солнечными лучами большую часть дня, купаясь в потоках живительного света. Моя криптонская природа ликовала от счастья, получая безграничную энергию солнца и наполняясь ею до краев. С момента той злополучной истории с террористами прошло совсем немного времени, но все тревоги словно растворились в гавайском воздухе. В тот день, когда я познакомился с молодым Филом Колсоном и успел помочь спасти наш самолет, отец, как и обещал, через несколько часов организовал частный чартер. Мы приземлились на Гавайях, и вскоре перед нами открылся бескрайний океан и шелковистый желтый песок. Сама история с террористами для нас закончилась на удивление благополучно. Никто из моей семьи не пострадал, и я сумел спасти всех людей на борту, при этом не выдав своих способностей. Родители быстро оправились от шока и теперь, словно подростки, заново открывали для себя радости жизни. Они целыми днями гуляли вдоль берега, держась за руки, смеялись и дурачились, как когда-то в юности. Я старался не мешать им в этом невинном веселье. Мне же было о чем подумать. Наблюдая за родителями, я вспоминал свою прошлую жизнь ученого-старика, который долгое время был на задворках моего сознания. Но теперь, похоже, период моего детства окончательно завершился. Слияние моего нынешнего «я» с прошлыми воспоминаниями достигло логического конца. Я смотрел на себя со стороны и с легкой улыбкой осознавал, что еще недавно мог вести себя как наивный ребенок, совершающий глупости без должной оценки последствий. Теперь же, хоть и оставалась во мне мальчишеская жажда приключений, каждый свой поступок я старался рассматривать более вдумчиво, используя весь багаж опыта и знаний, который обрел в прошлой жизни. Я словно стал лучшей версией себя, соединением молодости и жизненной мудрости. Приподнявшись на локтях, я посмотрел вдаль, где голубая гладь океана сливалась с линией горизонта, и вдруг меня осенила идея. А что, если я попробую погрузиться под воду и исследовать тамошний мир во всей его красе? Я помнил из прошлой жизни, что криптонцы могут находиться под водой неограниченно долго без кислорода, а давление океанических глубин не способно нанести им вред. Меня захватило любопытство. Каково это, бродить по морскому дну, видеть красоту коралловых рифов и, возможно, отыскать какие-нибудь древние сокровища, затонувшие корабли? Я поднялся с песка и огляделся. Родители скрылись в глубине пляжа. Судя по голосам, мама смеялась над какими-то очередными папиными шутками. Я улыбнулся и позволил себе почувствовать теплую волну благодарности за то, что все мы живы и здоровы. Затем неторопливо направился к воде. Чем ближе я подходил, тем сильнее ощущал приятное волнение, будто предвкушая нечто захватывающее. Вода была приятной температуры, не слишком теплая, но и не холодная. Я зашел по пояс и на мгновение застыл, ощущая, как легкие волны омывают мою кожу. Глубоко вдохнув морской воздух, я сделал первый шаг вперед и погрузился под поверхность океана. Внутри все переворачивалось от странного смешанного чувства. С одной стороны, я точно знал, что могу дышать без проблем, с другой, защитный рефлекс организма упорно твердил, что дышать под водой невозможно. Погрузившись с головой, я рефлекторно вздохнул полной грудью воды. Однако вместо того, чтобы захлебнуться, я вдруг понял, что мое тело автоматически извлекает из нее кислород, а сама вода не затапливает рот и легкие. Это было поразительно. Меня должно было выталкивать на поверхность, но сила гравитации вкупе с особенностями моего тела позволяла мне идти по дну, словно я прогуливаюсь по обычной дороге. Сделав несколько неторопливых шагов, я понял, что воспринимаю окружающий мир под водой совершенно отчетливо. Вода не мешала обзору, а яркие лучи солнца, преломляясь, создавали вокруг меня впечатляющие световые узоры. Казалось, я очутился в ином измерении, где не действует привычная логика земной жизни. Было необычно видеть эти мерцающие блики, пляшущие и скользящие по песку и кораллам. Сверху меня укутывала огромная толща воды, но я ни на миг не чувствовал страха или клаустрофобии, наоборот, меня охватило волшебное чувство свободы. Вскоре перед моим взглядом предстал целый подводный город, коралловые рифы. Они возвышались причудливыми башенками, тянулись в стороны, образуя живописные лабиринты, в которых, казалось, можно заблудиться на целую вечность. Некоторые кораллы походили на замысловатые кружева с мелкими отверстиями, другие напоминали грандиозные каменные скульптуры. Казалось, сама природа сотворила эти чудеса, чтобы украсить подводный мир не хуже, чем великие архитекторы украшают города на поверхности. Мимо проплывали стаи маленьких разноцветных рыбок. Их чешуя отливала всеми оттенками синего, зеленого, золотистого и красного, а плавники развивались словно изящные ленты карнавальных костюмов. Некоторые рыбки были любопытны и бесстрашно приближались ко мне, будто видели во мне не угрозу, а нечто новое и интересное. Одна особенно смелая рыбка с узорами на боках и ярким хвостом будто бы остановилась напротив моего лица, шевельнула плавниками и скрылась за коралловым выступом, оставив за собой легкую пузырчатую дорожку. Чуть поодаль на дне неторопливо передвигался крупный морской еж, похожий на черный шар с колючками. На уступе рядом приткнулась синяя морская звезда, растянув свои лучи по кораллу. Еще дальше я заметил грациозных скатов, как бы парящих в толще воды. Их большие, плавные крылья перекликались с общей тихой гармонией этого подводного царства. Где-то наверху проплыли несколько крупных рыб-попугаев, перемалывая кораллы своими мощными клювами и выпуская белые облачка известковых частиц. Все это было похоже на замедленный, величественный танец жизни, где каждое существо занимало свое место. Водоросли самых разных оттенков, от ярко-зеленых до глубоких изумрудных, мягко колыхались, образуя целые подводные луга. Из-под крупных листьев вдруг выплыла крошечная рыбка-клоун, мгновенно скрывшаяся в щупальцах анемоны, похожей на экзотический цветок. Каждый уголок этого подводного мира, казалось, таил в себе свою маленькую тайну и ждал, пока я ее открою.